Но если дела Черных по оперативной разработке шли хорошо, то с его защитой по уголовному делу не ладилось. После окончания следствия дело было направлено судье Ждановского района Лидии Кириной. Мы, адвокаты, знали, что такое Кирина. Ее собственный муж, кандидат юридических наук, занимавший крупный пост в Президиуме Верховного Совета СССР, как-то на вечеринке во всеуслышание сказал: «Лидка, ты же дура и ничего не понимаешь в юриспруденции. Уж я тебя сунул в судьи, так ты хоть адвокатов слушай». Но Лидка адвокатов не слушала и вовсе не была такой уж дурой. Разума у нее не хватало, но интуиция была развита неплохо. А интуиция подсказывала ей, что советская власть одобряет жесткие приговоры и не одобряет мягкие. Мы знали, Кирина дает на всю катушку максимальные сроки наказания. И дела она рассматривала молниеносно. Однако Черных и его начальство знали то, чего не знал я. Лидка обожала военных. Когда к ней в полных регалиях пожаловали полковник Горохов с помощниками, она разомлела и пообещала душкам военным разобраться с делом, как она выразилась, объективно. Кирина разрешила неслыханное даже для Советского Союза. В ходе процесса один из представителей МВД тайно присутствовал в совещательной комнате. Суд же проходил при закрытых дверях. Власти не желали, чтобы люди знали о платной агентурной сети. Во время объективного разбора дела, которое проходило в здании Ждановского исполкома, где размещались все районные организации, в том числе суд, прокуратура и юридическая консультация, я встретил районного прокурора Адамова. Он пожаловался: «Не знаю, кого и слушать. То полковник из областного управления требует пощады для своего агента, то полковник из городского управления требует жесткого соблюдения принципов социалистической законности». Суд три раза возвращал дело на доследование. И все-таки город в этой схватке победил. Черных получил 5 лет лишения свободы. Я до сих пор не знаю, было ли это дело подстроено московским городским уголовным розыском, или Черных на самом деле вспомнил старое и соблазнился заграничным барахлишком. Уже после суда я несколько раз посетил Черных в тюрьме для согласования кассационной и надзорной жалоб. Каждый раз он встречал меня известием об очередном расколе сокамерника. «Теперь диссидентов стали доверять», — хвастался агент. «В Лефортовскую возят. Не бойся, адвокат, скоро приглашу тебя в дом дружбы на банкет в честь солидарности с народом Уганды. Начальство обещает помилушку по половине срока за особые заслуги». Я верил ему, лучшему агенту Москвы и Московской области. Он пришел на смену Козыревой. Не оскудела агентами наша социалистическая родина. Действительно, какая страна в мире может похвастаться такой гигантской шпионской сетью? Устав коммунистической партии Советского Союза возводит наушничество и доносительство в принцип. Статья 60 устава прямо говорит о том, что партийные организации должны своевременно сообщать в соответствующие партийные органы о недостатках в работе учреждения, а также отдельных работников, независимо от занимаемых ими постов. Члены партии, говорит статья 2 устава, обязаны вести решительную борьбу с любыми проявлениями буржуазной идеологии, с остатками частнособственнической психологии, религиозными предрассудками и другими пережитками прошлого, выступать против любых действий, наносящих ущерб партии и государству, и сообщать о них в партийные органы вплоть до ЦК КПСС. Это означает, что коммунисты, а их у нас почти 20 миллионов, и те, кто готовится стать коммунистами-комсомольцами, их 36 миллионов, а также пионеры, обязаны доносить и предавать. Обязаны. Это относится и к членам других организаций. Поскольку каждый человек в Советском Союзе состоит в какой-нибудь организации, это означает, что власть требует от населения, чтобы каждый доносил на каждого. Помимо этой всенародной сети существуют органы, специально занимающиеся шпионажем. КГБ нацеливает своих платных агентов на слежку за врагами внутри страны и вне ее. Министерство обороны с помощью агентов всемерно содействует укреплению оборонной мощи СССР. В Министерстве внутренних дел имеется специальный аппарат, руководящий корпусом осведомителей на всей территории Советского Союза. Основные силы сосредоточены в ГУР, Главное управление уголовного розыска, и в ГУП ХСС, Главное управление борьбы с хищениями социалистической собственности. В этих управлениях в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками работает не менее полумиллиона платных осведомителей. Это шпионы внутри страны. Организуя столь широкую систему политического и уголовного шпионажа, коммунистическая партия ведет себя подобно завоевателю во вражеской стране. Деятельность органов внутренних дел показывает это особенно четко. С другой стороны, очень многие у нас никогда доносами не занимались, и большинство к доносчикам относится с отвращением. Неплохо было бы понять, что недоносящие действуют наперекор требованиям власти, что каждый честный человек в нашей стране – это протест против существующей системы, активное сопротивление режиму. Свобода совести. В 1964 году, когда я начал работать в прокуратуре Ленинского района Москвы, имея уже за плечами 10-летний опыт следственной профессии, Борис Борискин был еще юным стажером. Был он не глуп, в меру циничен и хорошо понимал, как надо делать карьеру в Советском Союзе. Всего лишь за 3 последующие года он взлетел на ошеломительную высоту. Стажер, следователь, старший следователь городской прокуратуры, заместитель прокурора и в 26 лет прокурор Гагаринского района Москвы. «Понимаешь, старик, — говорил мне новоиспеченный прокурор, — особых талантов у меня нет. Придется, значит, всю жизнь в прокуратуре трудить. А раз так, значит, надо жить в ладах с райкомом и смотреть, знаешь, не в уголовный кодекс, а в рот секретарю райкома. И все будет в порядке». Борискин действовал согласно своим жизненным правилам, когда ему было поручено вести дело Георгия Винса, известного баптистского проповедника, которого впоследствии вместе с другими диссидентами обменяли на 2 пойманных в Соединенных Штатах шпионов. Официально в Советском Союзе провозглашена свобода совести. Но руководители партии опасаются, что религия может отвлечь молодежь от участия в строительстве коммунистического общества, и что руководители религиозных движений могут эту молодежь морально искалечить. На этом основании запрещена деятельность религиозных общин свидетелей Иеговы, пятидесятников, адвентистов-реформистов, истинно православных христиан, иннокентьевцев и некоторых других. Георгий Винс и Геннадий Крючков были одними из руководителей группы «Чистых баптистов», отколовшейся в 1963 году от ЕХБ, Евангельских христиан-баптистов. Всесоюзный совет ЕХБ официально признавался властью, пользовался ее услугами и оказывал ей услуги, особенно во время поездок за границу, где представители ЕХБ выступали с заявлениями, нужными советскому правительству. Чистые же баптисты стремились ослабить влияние советской власти и коммунистической партии на верующих. Группа Винса и Крючкова была объявлена вне закона, и после очередного открытого выступления с требованием предоставить ей равные права с ЕХБ, Винс и Крючков были арестованы. Дело это, как и все подобные дела, возбудил Комитет госбезопасности. Но там, как это нередко делается, решили его вести через подставной орган, в данном случае через прокуратуру. Подставным следователем, как он сам рассказывал, был Борискин, а фактически вели дело люди с Лубянки. Список свидетелей и самих свидетелей привозили ему офицеры госбезопасности. Они же изымали документацию у верующих. Гибисты доставляли следователя Борискина в воздушных лайнерах во все концы страны, где действовали запрещенные религиозные группы. В его распоряжение были предоставлены подслушивающие устройства, фото и киноматериалы, информация о работе инициативной группы по созыву чрезвычайного съезда ЕХБ. Борискину давали прослушивать записанные на магнитофонную ленту телефонные разговоры, просматривать почтово-телеграфную корреспонденцию, а главное, знакомились с донесениями агентов, вкрапленных в среду верующих. Экспертом, кстати, по этому делу был Федор Илларионович Горкавенко, кандидат философских наук, заведующий редакцией атеистической пропаганды «Политиздата». В описываемое время он как раз выпустил под псевдонимом Федоренко книгу «Секты. Их вера и дела». Но вскоре выяснилось, что он слишком уж пользовался чужими мыслями и поленился даже переработать украденные тексты так, чтобы их не опознали. Горкавенко чуть не упекли за плагиат. Но вместо бутырской тюрьмы ловкий антирелигиозник оказался в КГБ в качестве эксперта по делам религии.